Библии. И не только тут. Вроде местных стражей порядка, комитетов бдительности. Добровольные, реакционные, по сути, отряды стражей порядка, нередко российского толка. Из дважды рожденных. Термин, применяемый в США к людям, пережившим духовный кризис и готовым стать истинными христианами. Организация консервативного толка. Что же, Хезер теперь с ними? Джанет развела руками. «Это целая история, а я не тороплюсь», — сказал Филипп. «Так ты ее ищешь?» «Ищу, угадала». Хезер исчезла при очень странных обстоятельствах. Я беспокоюсь за ее жизнь. «А не ее отец тебя подослал?» Филипп рассмеялся, загасил окурок. «Скажешь тоже. Видал я его. Старик ведет себя так, будто Хезер не дочь ему вовсе. А сам, между прочим, повсюду своих шпионов разослал, когда она бросила своих монахинь и явилась сюда из Мексики». Джанет тряхнула головой. «Я прямо отпала, открываю дверь, а передо мной эти жлобы при полном параде. Закачаешься». Только теперь Филипп понял, отчего ему с Джанет так неловко. Она говорила на старом, уже почти забытом жаргоне 60-х. Тоже он отметил и у Хезер позавчера. Словно они обе выпали из хода времени, а потом шагнули обратно. — Ну и что ты им? — спросил Филипп. — А что я? — тряхнула головой Джанет. — Папаша немало ей крови попортил. К тому времени она уже слиняла. — С этими? Из крестового похода? — Ну да. Тут Джанет с подозрительностью посмотрела на Филиппа. «Может, я и тебе зря рассказываю? Может, и ты станешь ей лезть в печенки? Или я совсем чокнулась?» «Чокнулась», — подтвердил Филипп. «Я боюсь, она попала в беду». «Кончай, не может быть, чтоб столько лет, а ты все так же влюблен. Ты с ней... виделась недавно. Скажи, она забыла меня или нет?» «Говорила, что ты ее несчастье до самой могилы», — невесело улыбнулась Джанет. «Помню, какие вы были в Париже. Все никак я не могла поверить, что это серьезно. После мы с ней отправились в Индию на попутках. Случалось, конечно, она, ну, сам знаешь, бывала с тем, с другим, но все твердила, что не то, ни как с тобой. Вспоминала часто вашу необыкновенную любовь. Может, так оно и есть?» «Так оно и есть», — отозвался Филипп. «Должно быть, потому и пришел к тебе, что не могу ее забыть». Джанет рассмеялась. «У нее по-другому. Говорила, что должна бежать от тебя. И бегала столько лет». «А почему? Объясняла?» — спросил Филипп, понимая, что уводит разговор от цели, но не в силах побороть желание подробнее узнать, как жила Хезер все эти годы. «Вина», — просто ответила Джанет, — «вечное чувство вины. Сколько мы с ней не путешествовали, все оно ей не давало покоя. Вина перед миром, перед самой собой, вина в том, что бросила тебя, что изменяла». Даже меня этим заразило. В Калькутте я чуть было вслед за ней к монашкам не подалась. Хезер почти уговорила. Но все-таки не подалась. Джанет рассмеялась. Перед Калькуттой мы какое-то время застряли в Катманду. Хезер подыскала квартирку на Фрик-стрит. Что-что, а внедряться она умела. В общем, оказался там малый. Звали Майкл. Курил гашиш и занимался... созерцанием. Это тебе не шутка. Унция гашиша в день на высоте 1300 над уровнем моря. Словом, и мы пристрастились. Только в Калькутте я поняла, что беременна. Мать Тереза — дама безусловностей, но беременных в послушнице не брала. Пришлось отправиться в Австралию. Там и родила Кораллу. А Хезер осталась в Калькутте. и до самого дня, как